Глава 28. Анна. Детектив. Загадочный скелет. Визит в местное трупохранилище. Заинтересованные взгляды Марташа и увлекательные намеки в машине. Еще и поцелуй в довесок. Это я удачно зашла. Интересно, что в хитровато прищуренных глазах брюнетистого соблазнителя так и прыгают черти. Даже угадывать не нужно. Мальчику, конечно, нравится со мной целоваться, но прагматик в его мозгу не перестает стучать счетами и перекладывать гири с одной чаши весов на другую. Клятвы клятвами, а привязанности теплые чувства ничем не заменишь. Да я против, что ли? К тому же в эту игру можно играть вдвоем. Не чувствую я в этом поганце настоящей гнили, а значит, мне его привязанность не помешает. Точно так же, как ему моя. А еще было немного забавно наблюдать за ними с Марташем. Такие они... Как бы точнее сформулировать? Адриан будто нарочно все время подначивает, словно младший старшего, а Марташ в основном на его выкрутасы реагирует скептически поднятой бровью и иногда... Ну вот если бы блондин позволил этому проявиться, выглядело бы так. Смиренный взгляд вверх, дескать, «Товарищ бог, ты там совсем уже лещей не ловишь». «Ты это видел вообще?» Потом тяжкий вздох и звонкий подзатыльник хулигану. Нет, конечно, никто никому никаких подзатыльников не отвешивал. И Марташ иногда всерьез злился, а иногда намеренно злил друга, чутко ловя, когда тот по-настоящему ведется. Короче, эти двое связаны давно и прочно. Адриан, конечно, изо всех сил делал вид, что никакие скелеты ему не интересны. Но когда мы уже ехали в машине... Повернулся к Мартышу, и я уж было решила, что все, терпение закончилось. Как идет расследование? Местную фауну уже привлек? Ага. То есть типа не кончилось. Равнодушно так спросил, и вроде про другое. Ню-ню. Я тихо хихикнула с заднего сиденья. В зеркале заднего вида отразились две одинаково каменные физиономии. Это они так понт держат. Мальчишки. Какие же еще мальчишки? Вот прямо ми-ми-ми. И что за скелет возле вар Егеншуля? Все так же равнодушно продолжил Адриан. Ну, из вежливости ясен пень беседу поддерживает, а не то, что вы все подумали. Странный, хмыкнул Марташ. Сам увидишь, приехали. Вылезайте. Господи, господи, меня почти на слезу прошибло. Это здание местной ментовки. «Ну как родное!» Трехэтажное, в меру облезлое, ужасно казённое и морг в подвале в отдельном крыле. Стены с побелкой и... Три замка на железной двери в царство мертвых. Если там внутри есть засов, клянусь, попрошу остаться здесь жить. Засов оказался на месте, хоть прямо прижимаясь к этой почти родной двери и подвывая в голос. Но я мужественно шмыгнула носом и почапала вслед за парнями в святая святых. Морг. «Арпат уже уехал», — объяснил полное отсутствие живых Марташ. «Скелеты в ячейках Фер и Ер в седьмом ряду». «Не захотел его нервировать?» — хмыкнул Адриан. «Правильно. С ним тебе потом работать. Обидится еще, что ты меня на помощь позвал». Они с блондином почти синхронно открыли две железные дверцы, встроенные в стену наподобие сейфов, и вытащили оттуда два узких стола, на каждом из которых лежало по скелету. Я героически сдержалась и не стала соваться под руку чуть ли не обнюхивающему находку брюнету. Стояла в шаге и внимательно наблюдала. Этот свеженький, пара дней, не больше. От него еще излучение идет. Такое тебе не понравится. После долгого напряженного раздумья озвучил Адриан свои выводы. «Какое?» Злой как-то безнадежно отозвался Марташ, тяжело опираясь руками о стол. Устало так вышло, что посыл и без слов повис в воздухе, игры закончились. Высшей некромантией он не пахнет. Некромантией не пахнет. Адриан тоже очень серьезно посмотрел на друга. Даже высший. Но я чувствую остаточное излучение ауры того, кто последним прикасался к телу до бестолычи и... «Давай, жги уже!» — рыкнул Марташ. Короче, магии смерти от него фонит едва-едва. Месяц назад сам бы не почувствовал. Вот когда ритуал запускал, так же слегка повеяло. Но там все высшее некромантией потом замазалось, а тут чистая магия смерти. И брюнет очень красноречиво поёжился. «Проверь, может, кто-то к нам в гости заехал? Говорят, в мире их сейчас четверо». Я переводила взгляд с одного на другого и не отсвечивала. Да, парней как подменили. Что-то нехорошее случилось. Что-то очень нехорошее. «Уверен?» В голосе Марташа сквозило нешуточное напряжение. Адриан выразительно на него посмотрел, вздохнул и снова склонился над скелетом. Чуть ли не обнюхал, руками поводил над ним, потом закрыл глаза и еще раз поводил. «Уверен, когда к Танатосу взывал, такое же чувство было». Сосредоточенно подтвердил он. «Идиот», — констатировал Марташ, непонятно, правда, кого имея в виду. То ли Адриана, то ли того, кто скелет потерял, то ли неизвестного мне божественного Танатоса. «Вот и помогай тебе после этого», — вполголоса проворчал брюнет, но его уже не слушали. Наш блондинистый следователь отошел к противоположной стене, достал мобильник и давал распоряжение. «Да. Плохие новости. Проверьте местоположение всех магов смерти. Срочно. Да, есть вероятность, что один из них гостит в Дорсиньорде. Что? Нет. Труп у меня там. Два неопознанных. Глухарь полный. Костяк. Да, Арпад сказал, даже костного мозга нет. Личность никак не установить. Экспертам из-за дела магии крови не за что даже зацепиться. Не знаю я, что делать». Тут я встрепенулась, покрутила головой, чтобы прошел спазм в шейном отделе, и тихонько подобралась к застывшему над ближним скелетом Адриану. «Почему эту личность нельзя установить?» — спросила вполголоса, осторожно, кончиками пальцев прикасаясь к теменной кости черепа. «Потому что ни органов, ни мяса, ни кожи, ни костного мозга», — пояснил брюнет подробно, хоть и с недовольной мордой, потому что прислушивался к телеф... Тьфу! Менталфонному разговору. «И что?» «Не поняла. Это я и сама вижу». «И все. На меня раздраженно рыкнули. «Как еще личность восстанавливать, если нет ни отпечатков ауры, ни...» Тут он сказал какое-то слово, такое явно умное. Я интуитивно догадалась, что это что-то вроде ДНК. Я не стала устраивать представление в духе: «Слушай сюда, несчастный, я открою тебе убогому сияющие тайны мироздания». Просто подошла еще ближе, осторожно повернула череп, вынула из суставов челюсть, потом прикинула длину бедренных костей. «Мужчина. От 30 до... вот тут не скажу, у вас продолжительность жизни другая, значит, и возрастные изменения непривычны. Может, я и не стала бы высовываться, но буквально кожей почувствовала, что это важно и опасно почему-то лично нам». «Это ты как определила?» Адриан прищурился на меня с живым интересом и, что на самом деле очень здорово, без недоверия. «Строение таза мужское. У женщин таз шире и ниже, кости не отличаются толщиной. Дальше...» Я пальцами промерила бедренную кость. Рост можно вычислить по простой формуле относительно длины ног. Он примерно на полголовы выше тебя. Спортом не занимался, но и толстяком не был. Среднее телосложение, при том, что питался хорошо. Скорее всего, сутулился и размахивал руками. «Нечисти, я записываю!» Неожиданно раздалось над самым ухом, и мы с брюнетом дружно подпрыгнули, заполошно переглянулись и вытаращились на подчеркнуто невозмутимого и внимательного Марташа. И про себя я подумала, что, конечно, мои неожиданные знания могут выйти мне боком. Только на уровне инстинктов я ощущала: «так надо». «Продолжай», — как-то обречённый, в то же время сурово произнес блондин. «Это ты из атласа прямо сегодня вычитала? Или память неожиданно вернулась? У нас теперь на рудниках такому учат. Кстати, у тебя кокон растворяется». Последнюю фразу он добавил изрядную долю ехидства. Я пожала плечами, глядя на Адриана, мол, так получилось, и продолжила. «Строение черепа классическое, мощная челюсть, продолговатое лицо, я бы даже сказала, длинное, крупный нос с горбинкой, квадратный подбородок. Надбровные дуги ярко выраженные, но не слишком выступающие. Глаза среднего размера. Кстати, про рудник я как не помнила ничего, так и не помню. Не знаю, чему там учат. И ни словом не соврала. Угу. А при виде костей открылся образовательный ментальный канал, по которому транслируют, как проводить опознание по костякам. Верю. Лицо у Мартыша было очень недовольное, голос тоже, но при этом он прилежно конспектировал мои откровения, настукивая пальцами по экрану мобильника. Не кстати мелькнула мысль. И здесь повезло. Пусть принципы действия другие, но цивилизация с нормальными туалетами и привычными гаджетами всяко лучше глухого средневековья с сортиром во дворе и медициной уровня клизмы с ртутью. Ты, бестолочь, спалилась, как лицеист в начальных классах. Шепотом поддержал меня Адриан, сделав вид, что он тут вообще ни при чем. Идентификацию по костякам у нас могут делать только очень опытные целители. Такие на правительство не работают обычно. Смотри-ка, он еще и на блондина косится сочувственно, когда думает, что я не вижу. А на меня с сочувствием и укором. Чья бы, блин, с подливкой корова мычала? Сам кашу заварила, теперь зайчик такой, куда бы деться? Странно все это, но я разберусь позже. Еще что-нибудь сказать сможешь? Или все? Канал обрубила? Зло и ехидно поинтересовался Мартыш. В сторону Адрианы я только бровь подняла скептически, а на Мартыша посмотрела спокойно, прямо ему в глаза. Понятия не имею, что такое ментальный канал. Сколько себя помню на этом свете, высшим целителем я не была. И опять ни словом не солгала. Оно, конечно, если моя попытка помочь, мне же и во вред, но упс! Все равно помогу, раз начала. Дальше диктовать? Я же сказал, давай, если есть что сказать, говори. Мартыша словно что-то сильно беспокоило. Он и злился, конечно, но и волновался. За меня? За Адриана? За себя? Пока не разобралась. Этот парень никогда и нигде тяжело не работал. При этом более чем хорошо питался с самого детства и следил за собой. То есть это точно не крестьянин и не ремесленник. И не лакей из замка. Понимаешь, это труп... Я запнулась, припоминая все, что успела заметить из сословных отношений. Состоятельного человека, имеющего представление о фехтовании и верховой езде. «Поясни, как определила». Заинтересованно ожил Адриан, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. Мартыш же с прежним мрачным видом все записал и выжидательно уставился на меня. «При разных занятиях и питании кости растут и срабатываются по-разному», — пожала плечами я. «Тут много нюансов. Жаль, рук у него нет, я бы кое-что уточнила. На второго посмотрим, у него руки на месте». Мартыш молча сдвинулся, а когда я проходила мимо, чуть ли не демонстративно отстранился. «Ну и пожалуйста. Вон тут еще один заинтересованный индивид делает безразличный вид. А я просто знаю, что поступаю правильно, и все. «Между прочим, я тебе с самого первого дня намекала, как могла. Это единственное, что я позволила себе в ответ на Мартышевы маневры. Блондин только хмыкнул, снова пропитав окружающее пространство сарказмом. Но я уже сосредоточилась на работе. Впрочем, как обычно, когда дело касалось профессии, мои эмоции всегда отходили на второй план. Вот и сейчас, осматривая чуть более пыльный костяк, переворачивая кости, на ощупь исследуя суставные впадины, я почти забыла о парнях. Ну, что сказать. «Поздравляю нас, мальчики!» «Похоже, у нас либо серия, либо родственные разборки», — резюмировала я через 5 минут и нахмурилась, закусив губу. «Может, и ошибаюсь. Все же только 2 похожих случая. Но вот именно что слишком похожих. Эти бедолаги могли бы быть родными братьями. Тип сложения один и тот же, рост почти совпадает, образ жизни почти идентичный, разве что безголовый больше занимался спортом на свежем воздухе. И что интересно, у них очень похоже развивались кости стоп. Даже небольшая косолапость, почти незаметная, есть у обоих. И соотношение длины пальцев. Жаль, нет черепа. Если восстановить лица, было бы еще понятнее. Один череп есть. Мартыш кивнул в сторону первого скелета. Он как-то переключился со злости и сарказма на совершенно деловой тон, но чувствую, это ненадолго. Просто наш сыщик тоже профессионал. Что тебе надо, чтобы восстановить лицо? Скульптурный... Я машинально пошарила в голове, пытаясь найти местный аналог слова «пластилин», но безуспешно. То, из чего дети лепят всяких зверушек для развлечения, только потверже. А можно глину, только уже приготовленную, и череп, естественно. Глины много? Местных мер и весов я не знала и снова зависла, а потом просто обозначила объем руками. Вот столько. Ясно. Пойду договорюсь с гончарной мастерской, а вы пока отделяйте череп и в простыню заверните. А между делом придумайте убедительное и логичное объяснение внезапно появившимся знаниям такого уровня в голове у девочки с рудников. Такое, чтобы в него поверил я и те, кто за нами наблюдает. Снова жестко и зло выдал Марташ, стремительно развернулся и убыл. Адриан непонятно посмотрел ему вслед, изобразил на лице сосредоточенность и обернулся ко мне. Ну, мы и вляпались, бестолочь. Скрыть все, что произошло, у Марташа не выйдет. Так что он прав. Надо придумать что-то логичное и убедительное. Давай, играй в череп, а я думать буду.